Памятник Минину и Пожарскому. Колоссальный памятник этот стоит на самой середине Красной площади, несколько к востоку от Кремлевской стены, и значение его для нас, русских, велико бесконечно. Такого памятника нет ни на одной из площадей Европы. Как невелико значение нижегородского мещанина Минина и князя Дмитрия Пожарского, но они не были, однако, исключительными явлениями в то время, когда они геройски выдвинулись на защиту заполоненного поляками Отечества. В лице их памятник воздвигнут восторжествовавшей силе земли, спасшей и восстановившей государство в эпоху безгосударственности. Минин и Пожарский были только крупными представителями, крупными проявлениями этой силы. То, что происходило на Нижегородской площади, происходило и на большинстве площадей России. Сотни, если не тысячи Мининых, действовали, ратовали и говорили на всем пространстве русской земли и преимущественно на севере. Города сносились между собой, сносились грамотами, заключали между собой договоры, писали монастырям и отдельным лицам. Великое движение охватило всю Русь. Исподволь выработалось и сказалось во всей силе единое сознание народное, двинувшее, наконец, ополчение в бой. Смоленск сносился с Пермью и Рязанью, Пермь с Нижним, Устюгом, Галичем и Вяткой. Оттуда же слались гонцы и грамоты в украинские города. Однако ж в продолжении целого столетия подвиг Минина и Пожарского, и они сами, оставались в забвении. Вывести их из этого забвения суждено было тому же, кто вывел всю Россию на другую, свежую дорогу. Дело было так. 30 мая 1722 года в Спасо-Преображенском соборе в Нижнем Новгороде служил архиепископ Петерим Обедню. На правом клиросе с певчими стоял мужчина гигантского роста, прекрасный собой. На вид ему было лет 50. Отошла обедня, и он спросил, где похоронен Минин. Место было показано, и он пал ниц перед гробницей, воскликнув, «Здесь лежит Спаситель Отечества». Конечно, это был Петр Великий. С этого времени началась слава Минина и, разумеется, Пожарского, как неизменного его сподвижника. Памятник открыт 20 февраля 1818 года в присутствии всей царской фамилии и при громадном стечении народа. Войском, отдававшим честь памяти великих мужей, командовал сам император Александр I. Памятник сделан по проекту художника Мартоса, и отлит из бронзы русским художником Якимовым. На подножии памятника отлиты две бронзовые картины с выпуклыми изображениями, барельефы. На первой из них, к площади, изображено, как нижегородские граждане сносят свое имущество на площадь и ведут сыновей своих для всеобщего вооружения. На второй, к рядам, изображено бегство поляков из Кремля и преследование их нашими воинами. Группа обеих фигур, Минина и Пожарского, поставлена на возвышенном гранитном пьедестале. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский изображен сидящим на одре. Перед ним Минин. Доблестный муж показывает правой рукой на Кремль, а левой подает Пожарскому меч. На лицевой стороне пьедестала находится вызолоченными буквами следующая надпись: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия». Примечание. Пушкин, сам обессмертивший себя памятником, был недоволен надписью «Гражданину Минину и князю Пожарскому». «Во-первых, — говорил он, — никакого Минина в России никогда не существовало, а был Козьма Минин или Минин Сухорукой. Во-вторых, слово «гражданин» не обозначает никакого определенного звания или состояния, как, например, звание почетного гражданина. И Пожарский, несмотря на свое княжество, был таким же точно гражданином, как и Минин. Замечание это совершенно верно. Было бы правильнее написать гражданам, мещанину Казьме Минину Сухорукому и князю Дмитрию Пожарскому. Конец примечания. Ранее этого московского памятника воздвигнут был в Нижнем Новгороде в 1808 году памятник Минину и Пожарскому в виде высокой пирамиды из полированного гранита. Кроме того, в 1852 году в Нижней Соборной Церкви Нижнего Новгорода преосвященным Иеремией освящены два предела. Один святого Козьмы и Дамиана в честь Козьмы Минина, другой святого Дмитрия Солунского в честь князя Дмитрия Пожарского. Поставлен отдельный памятник князю Пожарскому и в Суздальском Спасо-Ефимьевском монастыре, где погребен князь и где находится его родовая усыпальница. Примечание. Памятник поставлен на ту значительную сумму, которая была пожертвована с этой целью в 1852 году великими князьями Николаем и Михаилом Николаевичами. Конец примечания. Тут совершенно кстати заметить, что долгое время не было известно, где именно был погребен князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Существовало только среди монахов Спасо-Ефимьевского монастыря предание, что Пожарский погребен в стенах монастыря. Первым подтвердил это предание в 1810 году князь Долгорукий, который служил тогда губернатором во Владимире. Он представил на то исторические данные, не допускающие никакого сомнения, что князь Пожарский погребен именно в Спасо-Ефимьевском монастыре. За ним подтвердили это и другие – Малиновский, Арсеньев и Погодин. Но место погребения все-таки не было известно, так как палатка над усыпальницей Пожарских при перестройках была снята. Надо было отыскать следы палатки. Графу Уварову среди археологических его разысканий в Суздале пришла счастливая мысль вскопать пространство около предела преподобного Ефимия. И вскоре близ указанного места, несколько вправо, нашел он фундамент одной стены, которая довела его до другой, третьей и четвертой. В середине их открылось пространство, уставленное гробами в три ряда. Обнаружившиеся надписи послужили очевидным доказательством, что эта усыпальница есть князей Пожарских и их родственников. Из 23 гробниц одна оказалась гробницей князя Дмитрия Михайловича Пожарского. С разрешения Святейшего Синода, особо назначенной для того комиссии, гробница была открыта. В гробнице найден остов престарелого человека, обернутый саваном из шелковой материи, с остатками богатых боярских украшений, состоящих в золотом шитье по кафтану и поясу, каких не мог иметь никто из рода князей Пожарских, не имевших боярского достоинства, кроме князя Дмитрия Михайловича. Погребение князя Пожарского в Спасо-Ефимьевском монастыре объясняется очень просто. Там погребались его родственники, был погребен сын, две жены, и кроме того, большая часть поместья и отчин Пожарских находились в соседстве. Примечание. Монастырь основан в 1352 году по воле великого князя Нижегородского Бориса Константиновича преподобным Ефимием, который был здесь первым архимандритом. Монастырь мужской, второго класса. В нем был иноком и Отрепьев. Конец примечания. В этих поместьях князь живал весьма часто, и даже к главнейшему своему подвигу, освободить Москву от поляков, он вызван был из села Нижнего Ландыха, находящегося в 250 верстах от Суздаля. В самом Суздале, в Кремле, он имел свой собственный дом. Наконец, отправившись из Ярославля в поход под Москву биться с врагами Отечества, он поручил рать князю Ивану Андреевичу Хованскому и Козьме Минину, а сам отъехал в Суздаль помолиться всемилостивому Спасу и чудотворцу Ефимию и у родительских гробов проститься. В заключении скажем слова нашего знаменитого историка, относящиеся к двум знаменитым мужам Минину и Пожарскому. «Мир праху вашему, победоносные герои! Доносятся священные тени ваши над рядами российского воинства в часы лютейших битв с врагами, да порождает отечество наше героев вам подобных! Минут века всесокрушающая рука времени разрушит ваш памятник, но слава подвигов ваших не умрет вовеки!»